Рак. Гляди, на небесах в котле из красной меди неисчислимые для нас варятся снеди. Хоть из остаточков состряпано, зато любовью сдобрено и потом полито. Карбьер. Два Парижа. Рак — зодиакальное созвездие, расположенное между близнецами и львом. Оно не самое яркое, поэтому его сложнее найти на небе. В астрологии это звездное скопление олицетворяет чувствительность, интуицию и защиту. Главные звезды рака. Акубинс. Альфа рака. Самая яркая в созвездии. Напоминает о клешне краба. Название переводится с арабского как коготь. Зета рака. Двойная звезда. Одна из точек клешни рака. Тарф. Бета рака. Оранжевый гигант, расположенный в средней части созвездия. Один из самых примечательных объектов в раке — знаменитое рассеянное звездное скопление Ясли, М44, которое выглядит как светлое пятно на небе. Его легко увидеть в бинокль. Созвездие рака связано с одним из 12 подвигов Геракла. Когда он сражался с многоглавым чудовищем Лернейской гидрой, богиня Гера, которая ненавидела его за то, что Геракл был сыном Зевса от другой женщины, послала на помощь чудовищу гигантского краба. Тот пытался укусить Геракла за ногу, но герой просто раздавил его. В награду за храбрость Гера поместила краба на небо в виде созвездия. Однако, в отличие от величественных созвездий Ориона или Льва, рак на небе выглядит тусклым, что, возможно, означает его трагическую судьбу. В египетской мифологии созвездие ассоциировали со священным скарабеем, символом возрождения –